Володя закурил и завел длинный рассказ о том, какую машину следует покупать. Естественно, у Сережки оказалось иное мнение по этому вопросу, и он еще сильнее нажал на газ. «Ой-ой-ой!» — застонала Юлечка. «Потише!» Сережка сбавил скорость. Юля затихла. Зато оживилась Муму. Болонка пыталась вырваться из материнских объятий. «Устала кисонька!» — засюсюкала Люся и отпустила собачку. Та сначала прошлась по Юле, потом перелезла на переднее сиденье и стала устраиваться у Сережки на коленях. «Эй!» — рассердился водитель и попытался спихнуть собачку, и тут раздалась сердитая трель свистка. «Черти что!» — пробормотал Сережка, притормаживая. Тут же за стеклом возник парень в форме ГИБДД. Сережка открыл дверь. «Это что такое?» — изумился постовой. «Муму», — ответил Сережка, — «собака». «А ты, значит, Герасим?» — хихикнул милиционер и потребовал. «Документики прошу». «Что я сделал, командир?» — заныл Сережка, вытаскивая техпаспорт. «Плановая проверка на предмет обнаружения оружия». «Да нет у нас оружия!» — хором сказали мы с Люсей. «Попрошу выйти», — не дрогнул милиционер и начал осматривать задние сиденья и багажник. «Чё с ногой-то?» — поинтересовался он, взглянув на Юлю. «У неё там гранатомёт муха», — буркнул Серёжка. «Ща договоришься, Герасим», — пригрозил мент и велел. «Проезжайте». Серёжка отъехал несколько метров и накинулся на Володю. «Почему ты не сказал, что работаешь в милиции?» «Да только хуже бы сделал», — вздохнул Володя. «На дороге он хозяин». В магазин мы вошли живописной группой. Впереди, бодро стуча костылями, скакала Юля. За ней с Муму на руках двигалась Люся. Потом Иван с близняшками. И я с Катей и Володей. Кирюшка повис на Сережке. В огромном торговом зале не оказалось, кроме нас, никаких покупателей. Мы медленно шли вдоль нескончаемого ряда газовых плит. «Во, классная!» — завопил Кирка. «На цену глянь!» — велел старший брат. «28 000!» «Что-то слишком!» — сказала Юля. «Зато французская!» — вдохнула Люся с автоподжигом, грилем. «Во!» — вновь закричал Кирюшка. «Дешевая! Всего 1000 рублей!» Мы уставились на громоздкого монстра, покрытого коричневой эмалью. «Жуть!» — вырвалось у меня. «Какашка!» — сообщила Таня. Мы вновь принялись шарить по торговому залу и пришли к неутешительному выводу. То, что дорого, не по карману, а то, что дешево, без слез не взглянешь. «А там тоже плиты», — показала Люся на соседний зал. Мы зашли и удивились. «Интересно», — пробормотала Катя. «Эта плита в том помещении стоит 10 000, а в этом 3. Почему?» «Тут товар уцененный», — пришел на помощь продавец. «С браком». «Не работает, что ли?» — спросил Сережка. «Все чудесно работает. Ну вот видите, эмаль откололась. Там ручка сломана». «Здорово!» — обрадовался Сережка. «Берем вон тот Бош за 4. «Погоди!» — остудила его пыл Юля. «Так нельзя сразу хватать. Вот, кстати, рядом не слишком дорогой индезит. С ним что?» «Ручка надколота», — охотно пояснил другой продавец, у которого на пиджаке красовалась загадочная табличка «Ответственный консультант». Я невольно посмотрела на форменную одежду других торговых работников. К слову сказать, весь обслуживающий персонал магазина ходил за нами по пятам. 3 парня и девушка-кассир. В огромном помещении, под завязку забитым техникой, не оказалось других покупателей, и сотрудники надеялись, что хоть мы сделаем приобретение. Увидев, что никто не носит значок «Безответственный консультант», я невольно хихикнула. Владелец магазина нелогичен. Ему следовало ввести четкое ранжирование сотрудников. Ну, например, суперответственный консультант, принимающий решение консультант. Сережку не так давно назначили вице-президентом в его фирме, и Юлечка, услышав новость, немедленно рассказала анекдот. Приходит домой гордый до невозможности муж и заявляет: «Дорогая, ты теперь не имеешь никакого морального права со мной спорить». «Это почему же?» «Меня назначили вице-президентом». «Подумаешь», — фыркает супруга. «Да в каждом супермаркете есть вице-президент по яблокам». Обозленный муж решил проверить. Звонит в магазин и просит: «Позовите вице-президента по яблокам». «Сейчас», — звучит вежливый ответ. «Только по каким? Развесным или фасованным?» «Эй, лампа!» — толкнула меня в спину Юля. «Вернись на землю». «Берем Bosch», — быстро сказала я. «Нет, Indesit», — возразила Юля. «Еще Электролюкс есть», — протянула Люся. «Впрочем, и Siemens стоит», — воодушевилась Катя. Они потребовали принести руководство по эксплуатации и принялись самозабвенно спорить. Сережка, Кирюшка и двойняшки азартно щелкали дверками духовок и крутили ручки. И только Володя делал вид, будто крайне заинтересован стиральной машиной Канди. Но я видела, что майор просто тихо дремлет, облокотившись на прачку. А в ногах у него мирно сопела Муму, брошенная хозяйкой. Минут 15 все азартно спорили, перекрикивая друг друга. Каждому нравилось свое, и никто не собирался отступать от занятой позиции. Бывшему советскому человеку нельзя предлагать богатый выбор. Ну да не привык он к широкому ассортименту. Раньше было намного проще. Придешь в магазин и видишь всего два вида плит. Наша и болгарская. Ясное дело, брать надо импортную. «Володя!» — обозлилась Юля. «В конце концов, для тебя покупаем. Какая тебе больше по душе?» Майор вынырнул из сна и, моментально ткнув пальцем в Канди, заявил: «Это!» Катя посмотрела на него и вздохнула. «Нет». «Почему?» «Потому что это стиральная машина. Вещь, безусловно, нужная, но для приготовления пищи непригодная». «Да ну!» — фальшиво удивился он и, отойдя к посудомоечному агрегату, вновь мирно задремал. Наконец все приняли решение. «Покупаем Bosch!» — изрекла Юля. «Ну-ка, сколько?» Продавцы дружно защелкали калькуляторами. 4 300, сказал один. 5 100, тут же ответил другой. «Не понял», — протянул Сережка. «Как это у вас разный результат получился?» «Извините, извините», — начали извиняться торговцы. «Много скидок, вот и подсчитали не так». И тут на сцену выступила Таня. «А вы видели сколотую эмаль на боку?» «Конечно», — кивнул ответственный. Из-за этого дефекта резко снизилась цена. «А царапины на стекле духовки?» «Где?» — изумился просто консультант. «Вот!» «Ничего нет». «А вы приглядитесь. Это пыль». «Сам ты мешок пыли!» — вышла из себя Таня. «Разуй глаза!» «Да это не плита, а сплошной дефект. 3 ручки белые, 2 желтоватые, на горелке пятна, крышка мутная. Да ее выкинуть надо или отдать за 2 штуки». «2?» — в ужасе вскричали продавцы. Даже отечественная продукция дороже. Ни за что. «Зовите старшего», — велела наглая девчонка. Появился мужик в отличном костюме и с сотовым телефоном. «У нас проблемы?» «Это у вас проблемы», — отчеканила Таня и проникновенно добавила. «Гоните своих торгашей вон. Они слепые. Вещи с такими дефектами следует возвращать производителю». Разгорелась беседа, сильно смахивающая на диалог двух арабов на рынке. Мы почтительно молчали, понимая, что за дело взялся профессионал. Таня мастерски отыграла все. Сначала изругала плиту, потом сделала вид, будто уходит, и сообщила: «Ладно, поехали в торговый зал на Смольной». При упоминании конкурентов хозяин сломался. «Так и быть, 3500». «Ровно 3!» — спокойно возразила Таня. «Побойся Бога!» — взревел торговец. «Я сам взял ее за такую цену!» «Ладно, 3200!» — добавила ухмыляющаяся девчонка. 3500! — стоял на своем мужик. «Слышь, Танюх!» — дернула сестру за рукав Аня. «А зачем дядь Володе такое дерьмо? Ручки разные, царапины, эмаль отлетела. Дрянь, а не плита!» «Хорошо!» — моментально отреагировал мужчина. 3400 — бесплатная доставка и установка. Идет? «Выписывай!» — велела девчонка. Хозяин, утирая безукоризненно выглаженным платком вспотевший лоб, ушел вглубь магазина. «Ну, Танюха!» — восхищенно протянул Сережка. «Высший класс!» «Говорила же!» — ухмыльнулась девица. «Полцены собью!» «И Анечка молодец!» — подхватила Катя. «Вовремя влезла. Вы договорились?» «Нет!» — ответила простодушная девочка. «На самом деле, я подумала, ну зачем дяде Володе такая дрянь?» Повисла пауза. Потом бойкая Танюшка ёмко подвела черту. «Даже глупость полезна, если сказана вовремя».